Глаза Шувалова блестели. Он забрался в передние сани. Вытянув руку с пистолетом перед собой, Александр думал о предстоящих событиях. Когда Шувалов описывал охоту на волков, она казалась настоящим приключением. Вчера вечером задумка сразу воодушевила писателя. В уютной бильярдной, где его окутывал дым крепких сигар и ободряла русская водка, ему казалось, что французскому герою подобает встретиться со сворой хищных зверей. Но сейчас, в безотрадности русского зимнего утра, затея виделась ему немного рискованной. Александр заколебался. Наконец, графиня Анна дернула его за рукав. «Вы не могли бы помочь мне сесть в карету? У меня сложилось впечатление, что вы оставили манеры в подвалах Ньюгейта». Александр встрепенулся. Отработанным движением он поднял Анну с инвалидной коляски. При этом их лица приблизились друг к другу. На этот раз графиня не смотрела в сторону, как делала обычно, а разглядывала его лицо, словно пытаясь в нем что-то отыскать. К тому же она не сложила руки скромно на животе. Она обвела ими шею Александра. Волки в его мыслях рассеялись в воздухе. В воздухе, который, казалось, сразу перестал быть таким холодным. Тем не менее, он чувствовал мурашки на руках и шее. В очках Анны отражалось его лицо. Александр понял, что улыбается, как только что распустившийся бутон. «Вперед, мои дамы! Мой господин!» — поторопил Шувалов. Александр забрался в карету с Анной на руках и посадил ее на сиденье. Элис на мгновение задержалась на лестнице и села в повозку к Шувалову. Александр уже успел обрадоваться, что сможет побыть наедине с Анной, но тут завидел двух мужчин, одетых по-крестьянски и шагавших вокруг дворца. Они толкали телегу с узлом, двигавшимся рывками. Внутри билась связанная свинья. Животное было приманкой для волков, о которой говорил Шувалов. Мужчины поставили телегу рядом с санями и что-то сказали по-русски. Шувалов ответил. Мужчины подняли свинью с телеги и бросили ее в карету к Анне и Александру. Анна вскрикнула и прижалась к наружному краю скамьи. Александру не хватило места, чтобы увернуться. Зад перевязанного веревками животного приземлился на его левую ступню. Свинья тщетно пыталась освободиться. При этом она дергалась и билась о ноги Александра. Животное испуганно визжало. Вдобавок, от него воняло, как от навозной кучи в разгар лета. «Пожалуйста, отпустите бедную свинью!» — крикнула Анна, сидящему впереди Шувалову. Русский повернулся в санях. «Несомненно, графиня. Как только мы доберемся до леса, свинья набегается в волю. Вы не можете повезти ее в своей карете?» — спросил Александр. Шувалов беспомощно поднял руки. «Она полна оружия. Или вы хотите убивать волков голыми руками?» Вскоре сани заскользили по улицам Васильевского острова. Шувалов и Элис ехали впереди. Анна и Александр следовали за ними вместе со свиньей. Они пересекли Неву по мосту, казалось, тянувшемуся бесконечно. Посредине переправы Шувалов остановился. Он махнул саням с Анной и Александром. Когда обе повозки поравнялись, Шувалов указал на конец моста. Александр подумал, что русский хотел обратить их внимание на какое-то техническое достижение своей нации. Однако вместо этого Шувалов сказал: «Видите эту собаку?» Там, согнувшись, стояла тощая бродячая собака и справляла большую нужду в снег. «Так выглядят ваши волки?» — язвительно спросила Анна. Шувалов не дал вывести себя из равновесия. «Она показывает нам, как продолжительна русская зима. Ее испражнения можно будет учуять только в апреле или мае. Это собака — посол Мороза». Александр вспомнил бонмо, которое вычитал в путеводителе. «Кажется, это Екатерина Великая сказала, что в России не бывает лета, лишь два вида зимы — белая и зеленая», — добавил Шувалов и рассмеялся. «Боюсь, это совсем не выдумка. Русские, в том числе женщины, обладают на редкость богатой фантазией. Оглядитесь вокруг. Что же, вы видите русский город? Дома — копия Берлина, парки — копия Версаля, а Нева — копия Темзы. Но вот зима, она подлинно русская». Он снова сел в экипаж, и кареты друг за другом с шумом проехали мимо собаки, обнюхивающие свою кучу. Добравшись до противоположного берега, они повернули налево. Теперь они ехали по широкому бульвару, тянувшемуся вдоль реки. Когда вдали показалось большое здание, Шувалов выпрямился в санях и прокричал во все горло: «Эрмитаж!» Они были у цели. «Почему же я не чувствую облегчения?» — спрашивал себя Александр. Глава 44. Санкт-Петербург, Эрмитаж. Январь 1852 года. Мимо проплывал светлый фасад с бесконечными рядами высоких окон. Большинство из них в этот ранний час были уже освещены. Сооружение было таким длинным, что, добравшись к его концу, они успели выкурить половину сигары. Сани проехали под аркой ворот и остановились на большой площади. Александр вышел и снял меховую шапку, чтобы лучше видеть. За исключением единственной кареты, стоявшей впереди, огромная площадь, лежавшая в утреннем тумане, была пуста. Кто-то только что вытащил что-то из повозки, кошку, и бросил животное в снег. «Все это принадлежит музею?» — спросил Александр. «Что вы?» — ответил русский. «Часть здесь, перед нами, — это Эрмитаж. Вон та, — он указал направо, — Зимний дворец. Пока существуют цари, туда не ступит нога ни одного русского крестьянина». «Зимний дворец?» — уточнил Александр. «О его великолепии он уже слышал. Значит, есть и Летний дворец?» Шувалов рассмеялся. «Почему здесь так много кошек?» — спросила Анна, все еще сидевшая в карете. Теперь на животных обратил внимание и Александр. Они бежали по снегу и исчезали в лазейках в нижней части фасада. Другие вылезали из люков, установленных на первом этаже возле окон. «Они принадлежат императорскому дому», — сказал Шувалов. «Кошки — любимцы царей. Их почитали еще Алексей Михайлович и его сын Петр Великий. С тех пор они имеют право жить в Эрмитаже». Шувалов поправил меховую шапку. «Некоторые лежат там весь день, изящные и неподвижные, словно статуи. Будьте внимательны, не перепутайте кошек с произведениями искусства». Достав из кареты бутылку водки, он поторопил гостей. «Вам не стоит забывать, что я преследую животных гораздо крупнее. Я подожду вас полчаса, а потом отправлюсь на охоту. Один, если придется». Александр заверил, что поспешит. Однако втайне он думал, что они вполне могут и опоздать. Чтобы выгрузить инвалидную коляску, Александру пришлось снять варежки. Затем он отстегнул ремни. Когда он собирался достать громоздкое кресло из кузова, к нему, намереваясь помочь, подошел кучер. Что-то в Александре воспротивилось. Он резко отмахнулся, отказавшись от помощи. Кучер ушел, пожав плечами. Александр сам поднял инвалидную коляску с кузова и поставил ее на снег перед выходом из саней. Следующей на очереди была Анна. Сколько раз Александр уже поднимал ее и сажал в кресло. При этом он всегда думал лишь о том, какой легкой была его спутница. Но сейчас он вдруг загорелся от нетерпения, страстно желая поскорее коснуться ее платья. Что на него нашло? Он нерешительно стоял перед каретой и смотрел на Анну. «Вперед!» — вновь поторопил Шувалов. «Я не могу ждать вечно!» Александр протянул руки Анне навстречу. Она соскользнула к нему по обивке сиденья. Ее движения были отработанными и уверенными. Однако, наконец, оказавшись в объятиях Александра, графиня на мгновение тоже замешкалась. Затем, как и при отъезде, она снова обвела руками шею своего носителя. Сильная и прекрасная, она лежала в его могучих руках. Он пристально смотрел на нее, что еще ему оставалось. Ему нравился ее цветочный запах свежего белья. Ему нравилась ее манера пить мелкими глотками, порхающие пальцы, когда она говорила по-французски, и ее губы, которые то сжимались, то капризно надувались, показывая ее настроение. «Какая женщина!» Она ходила с ним на баррикады и искала его в самой глубокой темнице. Она пила с ним водку и ехала с ним по морю в окружении льдов. Она натравила на него цензоров, прокляла его и чуть не застрелила. Какой мужчина мог сказать все это об одной единственной женщине?